Глава 7. В следующее мгновение девушку скрутило от боли. Дико болел желудок, грудная клетка неприятно колола. Когда она свесилась с пластиковой каталки, в тяжелом спазме грудь неприятно прострелила. В следующее мгновение боль начала резко стихать, будто ей вкололи обезболивающее. Проморгавшись от слез и сумев наконец вдохнуть полной грудью, Женя витиевато выругалась. «Дай угадаю. Меня пытались реанимировать, и у этих людей не было медицинского образования?» «А что я должен был делать? По легенде, у меня любимая девушка рухнула на пол и умирает. Но я двигаюсь с трудом, потому люди вокруг пытаются эту девушку спасти. И да, у них не было медицинского образования, скорее всего. Но с чего такие выводы?» «Они меня надули, как воздушный шарик. И кажется...» Женя села, устало вытерла губы тыльной стороной ладони и раздраженно зашипела. «Сломали ребро. Да если бы я словила остановку дыхания, эти горе-помогальщики меня бы угробили. Они что, не догадались активировать медицинского робота? У них же реанимационный бот был. Это обязательная вещь для любых информационных стоек в местах общественного скопления. Ты вообще чем в этот момент занимался? Не мог увидеть, что меня там гробят?» «Я с воплями «Вы ее убили-убили!» избивал твоего начальника. Типа это он во всем виноват, вот». Кот протянул девушке трость, которая была испачкана чем-то бурым. «Замечательно. Но это не отвечает на вопрос, а где мы? Ты упускаешь важную часть истории». «Ага, о том и речь. Короче, через 10 минут прибыли медики. Тебе они зафиксировали смерть мозга, обширный инсульт. Умерла мгновенно, поврежден дыхательный центр, лобная доля, в спинальной жидкости кровь. Короче, я им, конечно, заплатил, чтобы они тебя еще покачали, но в итоге они больше твоего босса чинили. Прилетела вызванная труповозка. Ну, я, как и договаривались с дядей Ваней, напросился сопроводить тело. Меня даже радостно спровадили. Примерно через 15 минут под потолком сработал таймер с газовым баллончиком. Чувствуешь этот кислый запах? Так пахнет морфий. Но не сразу, а минут через 15 после распыления он разлагается на воздухе. Меня им раз-два травили. Так вот, о чем я речь веду. Короче, включился газ одновременно с глушилкой. Меня вырубило. Но мне тоже дали целебных уколов. Сработал нейтрализатор, так что через 30 минут я очнулся. После чего аккуратно перехватил контроль над внутренними датчиками. И сейчас тут картинка твоего и моего бездыханного тела. Морфей минимум 8 часов действует. На, надевай. Как знал, что пригодятся». Кот вручил Жене небольшой серый сверток. «Что это?» «Вуаль. Одноразовое защитное снаряжение. Держит лазер и 2 киловатта тепловой мощности. Неважно, что лазер или микроволновую пушку». Женя вскрыла защитную пленку и развернула сверток. Индивидуальное защитное снаряжение представляло собой накидку типа понча с капюшоном. Рыжик надела ее на себя и затянула ремешки, чтобы ткань плотно прилегала к телу. «А ты?» Женя посмотрела на кота. Тот доставал из рюкзака какие-то цилиндры, напоминающие пивные банки, и накручивал их один на другой. «Куртка!» — парень пояснил свои слова жестом, стукнув левой курткой по правому плечу. После скривился. Рыжик тепло улыбнулась, протянула ладонь и вытащила из шевелюра кота обломок расчески. Не удержалась и погладила парня по голове. Тот потерся о ее ладонь, принимая неожиданную ласку. После чего достал из кофра небольшую черную коробочку, задумчиво ее рассмотрел, тяжело вздохнул и с какой-то затаенной грустью положил обратно. «У нас все очень плохо». Женя редко видела кота настолько сосредоточенным. Тем временем парень извлек из рюкзака что-то очень похожее на плоский приклад матово-черного цвета с несколькими кнопками. Приклад был пристегнут к метровому цилиндру, собранному ранее. Раздалось тихое жужжание. Внутри собранного оружия заработали какие-то механизмы. Кот открыл небольшую дверцу на стене флайера и воткнул туда энерговод, второй конец которого был подключен к прикладу. Слабо засветилась шкала зарядки на корпусе. «У меня сломана нога, ключица, разбита голова, у тебя сломано ребро. Мы неизвестно где. При этом нас похитили в ходе совместной операции госбезопасности и службы корпоративной безопасности. Причем мы похищены практически в открытую. Я думаю, когда нас не оказалось в больнице, дядя Ваня очень удивился». «Ну, значит, нас быстро спасут?» Женя повела плечами. В труповозке было зябко. И тут же снова скривилась, как от укола. Внезапно болевые ощущения прошли, словно их выключили. Видимо, сработали боевые коктейли, введенные в кровь. «Хороший вопрос!» Кот достал из рюкзака небольшой пузатый пистолет, задумчиво оглядел его, взвесил в руке и протянул девушке. «Пользоваться умеешь?» «Умею. У тебя там арсенал?» «Типа того, не совсем. А насчет наших неприятностей, сама подумай. Если бы этот неизвестный кто-то просто пытался спереть твое тело, то нас бы уже давно спасли. Нас или не ищут, или не знают, где мы. Наводят на мрачные мысли. Короче, бывали, конечно, в моей жизни опасные ситуации, но настолько плохо все еще ни разу не было. Хотя нет, вру, у меня тут хоть полный набор инструментов есть. Так что все не так мрачно. А вот у наших похитителей сегодня явно плохой день. По их данным, тут один труп и одно бессознательное тело. А по факту очень злая бета 11 уровня под боевыми коктейлями и легендарный шепот с полным рюкзаком оборудования». «Ага. А еще у нас есть 6 рабочих конечностей на 2. 3 из них опорные и всего 1 ведущая. Нам с тобой на 2 хватит 1 модификанта под бета-блоком или небольшого дрона с отключенными входными портами. Ты хоть раз видел, как взламывают оборону штурмовики в полных скафандрах? Я наблюдала. Непередаваемое зрелище. И на случай силового противостояния мы угрозу можем представлять разве что для неподвижной ростовой мишени, которая при этом обороняться не будет». «То есть ты решила, что я взял оружие и, как всякий гражданский, ощутил свою крутизну, типа море по колено? Давай поиграем в героев-боевиков. Снесем стену, найдем главного мудака, пристрелим его, а потом придем к дяде Ване, кинем ему под ноги оторванную голову главного злодея и, изображая непризнанную гениальность, уйдем в закат. А дядя Ваня будет плакать и сожалеть о том, что не оценил нас по достоинству». «Кот, ты под кайфом?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Нет, просто нервы. Я, значит, просыпаюсь в тюремной больнице. У меня 2 письма на почте, от тебя и от куратора. Пока я был без сознания, ты нас, оказывается, успела подписать на какую-то секретную армейскую операцию. Типа нужно инсценировать твою смерть и поймать твоих потенциальных убийц. Как вообще можно поверить в подобную чушь?» «О, да. Я ведь всего лишь выполняла приказы своего нового куратора из государственной безопасности. Этот твой генерал, дядя Ваня, он хороший, он спасет. Типа, чтобы раньше срока не померли. И ты не ответил на вопрос, ты собираешься драться?» «Собираюсь, но по-своему. Как ты верно заметила, я не модификант, и ты тоже. Но совсем без пушек я драться не рискую. Будем рвать врага голыми руками и разить дипломатическими приемами». «В смысле?» Женя окончательно запуталась. Сейчас была не та обстановка, чтобы шутить, и сам кот никогда не был замечен в излишнем фиглярстве во время опасных передряг, если, конечно, этого не требовала ситуация. «Все потом, к нам гости, смотри». «Принять входящий видеопоток». В следующий миг мир вокруг исчез, и точка обзора переместилась куда-то на камеру корпуса. От входа в ангар шли 4. «Можешь с ними что-то сделать?» В ушах раздался голос кота. «Попробую. Они как-то странно ощущаются». «Глуши или убивай, но надо сразу всех 4 накрыть». «Я...» «У них импульсники, М8 модель. Они этот флайер в дуршлаг превратят за 2 секунды». «Я не...» «На счет 3. 1». «Я никогда этого не делала специально». «Учись. 2». «А вдруг...» 3. И Женя ударила. Она ощутила, как ее сила незримой иглой пронзает сразу 4 разума. Как она получает контроль над сотнями биологических процессов и как информация бурлящим потоком льется ей в мозг, вызывая дикую головную боль, которая заливает ее, как приливная волна. «Кот, защита!» — успевает прокричать Женя, разрывая связь. «Держись!» И в этот миг ангар заливает нестерпимый свет. Небольшие заряды взрывчатки на противоположном конце ангара поднимают в воздух волну обломков. На мгновение ошеломленные бойцы разворачиваются в сторону угрозы. Тяжелый флайер выстреливает потоками пламени из двигателей и прыгает. На пике траектории взрыв повторяется, и теперь уже с импульсом ускорения машина обрушивается на людей в скафандре. Еще импульс маневровых дюз, и машина крутится на месте, просто размазывая встречающую делегацию по полу. 3 удара сердца, и Женя приходит в себя, проводит ладонью по лицу, стирая кровь из разбитого носа. Рядом валяется очумело моргающий кот. Женя трясет головой, поднимается на ноги. При рывке машины она улетела на пол. Помогает встать коту и рывком открывает дверь, впуская стылый воздух подземного ангара. Под ботинком что-то чавкает. «О боже, кот! Я сейчас блевану!» «А что ты хотела? Как-никак 4 тонны! Хочешь оказать им первую помощь?» Тут до разбитого носа Жени добирается запах. В итоге многострадальный желудок исторгает из себя потоки желчи. Кот заботливо поддерживает ее голову и протягивает ей бутылку воды. Девушка благодарно кивает и вливает в себя все, стараясь не дышать. Кровь останавливается, и боль из носа уходит. Даже дыхание восстанавливается. Действуют наниты в крови. «Турели? Тут наверняка должны быть турели!» Просипела Женя через несколько секунд. «Я их уже подорвал, вернее, заклинил. Через какое-то время там должны появиться ремонтные роботы. Но это минимум 20 минут». «Это ты так используешь дипломатию? Зачем? Зачем ты их убил?» Женя очень внимательно посмотрела на кота. Тот безразлично пожал плечами. «Не я, а мы. Гуманно не вышло. Не похоже они были на людей, которые хотят с нами обсудить последние новости и проводить домой с извинениями». «Теперь нас точно убьют. Второй раз на подобное наши пленители не купятся. Или это были все враги?» 4 человека для такой операции — это даже не смешно. Так что давай шевелить булками. Держи, надень. Она защитит от газов. Защита в крови не работает моментально». Кот протянул Рыжику небольшую полумаску. «А теперь ходу! Моя пушка уже зарядилась!» И они поковыляли. Кот размашистым шагом с рюкзаком за плечами и болтающимся на шее ружьем, а впереди него Женя, выставив перед собой плазменный пистолет. Рыжик ощущала себя очень глупо. Живых людей вокруг не было, а автоматическая пушка будет быстрее. Через минуту они подошли к небольшой двери в техническое помещение. «Кот! Там кто-то есть!» Способность психика работала плохо и как-то через силу. «Мгновение!» Кот вскинул свое странное оружие и нажал на курок. От цилиндрического ствола отделился небольшой сегмент и влетел в открытую дверь, на которой было написано «Ремонтная мастерская». Через 3 удара сердца раздался взрыв. Ощущение жизни пропало. «Интеллектуальная мина!» — пояснил кот на недоумевающий взгляд Жени. «Так они же запрещены!» — произнесла девушка с оторопью. «Еще бы! Зато не приходится играть в супергероев. К тому же я не умею стрелять. Так, погодь!» Парень снял с магнитного пояса очередной цилиндрик, навел его на дверь и нажал кнопку. Из цилиндра выстрелила почти невидимая проволока, по которой тут же прошел яркий заряд. «Все, теперь и камер точно нет», — пояснил свои действия кот и первым вошел в дверь. Помещение мастерских было ярко освещено. Вдоль стен располагались станки и парочка универсальных принтеров. В центре помещения располагался стенд, представляющий собой ажурную конструкцию из многочисленных трубок. Стенд был пуст. У другой стены стояло несколько прямоугольных контейнеров с непонятной цифробуквенной маркировкой. Рядом с ними была еще одна дверь, широко открытая, за которой лежало тело в скафандре. Голова у тела отсутствовала, а все ее содержимое было разбрызгано по коридору. «Что, Рыжик, пытаешься понять, не встречались ли с ним раньше?» — едко прокомментировал кот Женин интерес к мертвому телу. «Да, его черты лица мне определенно кого-то напоминают. Не могу понять, кого. Слишком все смазано по полу. Напомни, что делают эти мины?» «Находят ближайшую человеческую голову, прилипают к ней и взрываются. Кстати, у меня хорошие новости. В этих контейнерах большой универсальный ремонтный набор. Нам повезло. Сейчас я наглядно объясню этим ублюдкам, чем отличается штурмовой хакер от системного администратора». «Доступом к запрещенному Международной конвенции оружию?» «И это тоже, Рыжик. Блин, я тебя не понимаю. Откуда такие сантименты?» «Кот, это мины. Это, безусловно, летальное оружие класса гамма. Урановая каторга за применение. И ты с ним таскался по городу? А главное, откуда?» «Да, точно. Я же не подумал. Одолжи мне свою пушку». Ничего не понимающая Женя вручила коту пистолет. Тот пощелкал индикаторами, подошел к трупу и выстрелил в кровоточащую шею. Отвратительно запахло горелым мясом. подобрал с пола раскуроченную винтовку и вернул обратно. «Так никто не поймет, что было использовано. И не надо на меня так смотреть. Мины я украл. У международных террористов». В ответ Рыжик молчала. «Ну, ладно. Я консультировал международных террористов. Блин, это долгая история, потом расскажу. Короче, некогда рассусоливать, давай-ка делом заниматься». С этими словами кот выстрелил в сторону коридора из своего миномета, тем самым укоротив его еще на несколько сантиметров, после чего прикрутил, наконец, еще небольшую секцию темно-зеленого цвета и снова выстрелил. «Мины в ждущем режиме, там теперь М-излучатели. Если у них нет армейского штурмового дрона, никто к нам не пройдет, а пока займемся мелким вредительством». Кот подошел к куполу камеры и с помощью небольшого паукообразного робота демонтировал ее, получив доступ к кабелю системы видеонаблюдения. Его он воткнул в небольшую, извлеченную из кармана брюк, коробочку, после чего вернулся обратно к контейнерам. После нескольких нажатий на скрытые кнопки выполз маленький монитор. Парень выдернул откуда-то из-за спины шнур и воткнул его в системный порт монитора. По нему побежали строчки. «Ути, моя прелесть! Иди к папочке! Кто твой папочка? Кто у нас тут хорошая инженерная сеть?» Контейнер стал меняться. Словно необычный цветок, он раскрылся, явив миру большой паукообразный дрон, пяток роботов поменьше и небольшой контейнер со сменным инструментом. Мелкие дроны тут же разбежались в разные стороны. Кот — единственный, кто сохранял неподвижность в этом царстве механической жизни. Начали оживать принтеры, загудели станки. Свет чуть убавил яркость. Один из дронов прокинул мебель из технического люка в полу до висящей на потолке черной коробочки. «Есть! Да ладно!» Торжество в голосе кота сменилось тоской. «Так, Рыжик, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, вторая хреновая. Очень хреновая». «Давай с хорошей». «Я умудрился взять под контроль сегмент сети, который обслуживает этот ангар, и ремонтную мастерскую. Эти идиоты умудрились оставить технические порты без квантовой защиты. Так что у нас есть полный доступ к ячейке энергосети, к защитной системе, жиденькой, но все же, к складу старой техники и к топливным контейнерам». «Это же супер! Кот, ты лучший!» Обрадовалась Женя, которая уже мысленно прощалась с родными, а написанное завещание записывала на капсулы, вшитые в одежду. «Теперь к плохим новостям. Над нами, судя по всему, штаб какой-то компании или частной военной корпорации. Под 500 человек, куча техники, 2 армейских шагохода, батарея ПВО, ПКО. А еще у них есть и скин последнего поколения, который всем этим добром управляет. Сейчас вся эта компания готовится к отражению атаки. Происходящее у нас они приняли за отвлекающий маневр и просто заблокировали уровень. Сами смотрят в небо и нервничают. Искин занят хакерской атакой, но в течение получаса он разработает алгоритмы защиты, и тогда все эти милые, но очень сердитые люди придут к нам. Со звеном противодиверсионных дронов и вагоном взрывчатки. Ах да, внешней связи у нас как не было, так и нет». «И что мы будем делать?» — жалобно пискнула девушка, оценив перспективы. «Есть тут шахта вентиляционная, в паре секций отсюда. Если мы до нее доберемся, то я смогу получить доступ к внешней сети, и мы наябедничаем. У дяди Вани были танки и шагоходы. Ну, может, мы сможем договориться». «Договориться? С кем?» «Так, сейчас. Тут пару личных коммов, оказывается, в моем сегменте сидят. Узнаем, кто они такие есть». Кот замер, читая сообщение перед глазами. «Ну?» «Да ладно! Рыжик, родная моя, скажи мне, свет очей моих, почему ты являешься личным врагом Гринписа? Чем ты не угодила международным экологическим террористам? Чем ты так не угодила этим идиотам, что они решили тебя убить?»